что звучит забористее, как ты думаешь? А если Шерлок Стерджис, тогда кто же будешь ты сам? Ватсон нашей эры? Ладно, можешь сказать этим людям, что если они хотят идти таким путем, то я прощупаю этого типа. Спасибо. Но проблем. Он поковырял в зубах и посмотрел на свою пропитанную потом одежду. Жаль только, что климат не дает прилично одеться. Мы покончили с напитками и расправились еще с некоторым количеством еды. Когда шли к машине, к нам подошел еще один из попрошаек. Грузный человек неопределенной расы и религии. На лице у него была заискивающая ухмылка, а тело содрогалось от параличной тряски, словно в каком-то жутком танце. Майло свирепо посмотрел на него, потом полез в карман и вынул горсть мелочи. Сунув деньги бродяге, он вытер руки о штаны, отвернулся, не слушая его невнятного благодарственного бормотания, и выругался, берясь за ручку дверцы. Но эпитеты на этот раз звучали как-то неубедительно. Мне доводилось слышать от него кое-что получше. Доктора Урсула Каннингем Гебни звонила в мое отсутствие и оставила номер телефона, по которому ее можно застать вечером. Я набрал этот номер, и мне ответил грудной, хорошо поставленный женский голос. «Доктор Каннингем Гебни?» «Я слушаю». «Это доктор Делавер. Спасибо, что ответили на мой звонок, доктор Гебни». «А это, случайно, не доктор Александр Делавер?» «Да, он самый». «А-а-а», сказала она. «Я знакома с вашим исследованием о ночных страхах у детей. Мы с мужем включили эту работу в список литературы по расстройствам, вызванным беспричинным страхом. Мы составили его в прошлом году для американского журнала по психиатрии. Статья очень стимулирует мысль». «Благодарю вас. Я также знаком с вашими работами». «Где вы практикуете, доктор Делавер?» «Дети не наша специальность, и нам часто приходится направлять маленьких пациентов к врачам детского профиля. Я базируюсь на западной педиатрической, но не занимаюсь лечением. Работаю в области судебной медицины. Кратковременные консультации». «Вот как?» «Но из записи на автоответчике я поняла, что вы чей-то лечащий врач». «Мелисса Диккенсон. Я был ее врачом много лет назад. Я всегда остаюсь в распоряжении своих старых пациентов. На днях она ко мне приходила». «Мелисса, — сказала она, — такая серьезная молодая женщина. У нее немало причин, чтобы быть серьезной». «Да, несомненно. Семейная патология имеет глубокие корни. Я рада, что она, наконец, обратилась за помощью». «По-видимому, она главным образом волнуется за мать», — пояснил я, — «в связи с предстоящей разлукой. Как она перенесет ее отъезд в Гарвардский университет?» «Мать очень гордится ею и хочет, чтобы она уехала». «Да, я слышал об этом от Мелиссы, и все же она беспокоится». «Не сомневаюсь в этом. Но кроме самой Мелиссы, ее отъезд больше ни у кого не вызывает беспокойства». «Значит, у вас нет опасения, что в случае отъезда Мелиссы в состоянии ее матери произойдет рецидив?» «Вряд ли, доктор Делавер. Напротив, я уверена, что Джина, миссис Рэмп, будет рада своей вновь обретенной свободе. Мелисса умная девушка и любящая дочь, но иногда бывает несколько утомительной». «Это выражение матери?» «Нет, миссис Рэмп никогда так не скажет, но она это чувствует. И поэтому, я надеюсь, вы сможете сразу заняться амбивалентностью Мелиссы и справитесь достаточно быстро, чтобы она успела реализовать свой шанс. Я понимаю, что существует какой-то крайний срок. В Гарварде склонны проявлять нетерпение, я знаю это по опыту. Так что ей придется связать себя обязательствами. Будет жаль, если какая-то формальность помешает ей двигаться вперед». Подумав о Маклоске, я спросил, нет ли у миссис Рэмп каких-то других тревог, которые могли бы передаваться Мелиссе? Передаваться? Как при эмоциональной инфекции? Нет, я бы сказала, что все как раз наоборот. Есть риск, что тревога Мелиссы скажется на ее матери. Случай миссис Рэмп – это один из самых тяжелых случаев фобии, с которыми нам приходилось иметь дело, а через наши руки прошло немало пациентов. Но прогресс миссис Рэмп можно назвать феноменальным, причем и дальше дело у нее пойдет так же, если ей дать этот шанс. Вы хотите сказать, что Мелисса является угрозой ее прогрессу? У Мелиссы добрые намерения, доктор Делавер. Я вполне могу понять ее беспокойство. То, что она росла при неполноценной матери, давало ей стимул к необычно быстрому взрослению. До какого-то уровня это не очень мешало, но все меняется. И теперь ее опека лишь подрывает уверенность матери в себе, в собственных силах. И в чем выражается эта опека? В том, что ее присутствие отвлекает внимание в самые критические моменты лечения. Я все еще не уверен, что понимаю, о чем идет речь. «Хорошо», — сказала она, — «я объясню. Возможно, вам известно, что лечение от агорафобии по необходимости проводится в натуре, то есть в реальном окружающем мире, где находятся и факторы, вызывающие страх. Ее мать и я, мы в буквальном смысле слова делаем шаги вместе. Выходим за ворота, идем вокруг квартала. Это медленный, но стабильный процесс, выверенный таким образом, что пациент испытывает минимальный страх. Мелисса поставила себе за правило присутствовать при лечении в самые важные его моменты и наблюдать. Со скрещенными на груди руками и этим абсолютно скептическим выражением на лице. Дошло до того, что я стала строить всю работу вокруг нее. Старалась планировать так, чтобы моменты лечения, нацеленные на крупные сдвиги, приходились на время, когда она в школе. Теперь она закончила школу, и ее присутствие стало еще более заметным. Вы говорили с ней об этом? Я пробовала, доктор Делавер, но Мелисса не проявляет интереса к разговорам со мной. Странно, заметил я. Ей это представляется совсем иначе. Вот как? Она видит себя, пытающейся получить от вас информацию, но получающей категорический отказ. Пауза. Потом она сказала: «Да, это на нее похоже. Но я вижу здесь невротически искаженное истолкование фактов. Я отношусь с определенным сочувствием к ее ситуации, доктор Делавер. Ей приходится иметь дело со множеством внутренних противоречий, с сильным ощущением угрозы и чувством ревности.